Друзья, послание к Ефесянам, последняя глава, и я заканчиваю. Больше не буду вас этим посланием беспокоить. У нас не работает один кондиционер, поэтому немножко душно. Наберитесь терпения, послушаем Слово Божие, и потом помолимся. Я буду читать с 10 стиха. И до конца главы, с 10 стиха до конца главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истины, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, считается, что послание к Ефесянам, письмо в Ефес как раз принес Тихик, о котором написано в конце этой книги. А чтобы вы знали о моих обстоятельствах, обо всем известит вас Тихик. Братья и сестры, на что я хотел выделить вот какую мысль в этой последней, шестой главе послания к Ефесянам? О том, что жизнь каждого человека – это борьба. Написано, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ну, чтобы понятно было людям новеньким, то есть наша брань, наша борьба не против властей этого мира, но против духов злобы поднебесных. То есть жизнь христианина – это борьба. И сатана, он не хочет выпустить человека из своих сетей, из своих лап. И поэтому он делает особо сильный натиск периодически, хотя искушение бывает у человека каждый день. Друзья, и чтобы побеждать искушение, мы прочитали – «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Этот стих был прочитан сегодня первым братом, и поэтому я просто эту мысль хочу усилить. Друзья, очень многие христиане, уверовав, став христианами, войдя в члены церкви, друзья, и потом ушли в мир, потому что они не смогли одолеть те искушения, который направлял на них сатана. Для того, чтобы побеждать искушение, апостол Павел дает некоторые советы вот в этом отрывке, который я сейчас прочитал. То есть, друзья, один вопрос, который будет звучать на протяжении всей проповеди. Что необходимо, чтобы побеждать искушение? Кстати, друзья, хочу вот какую деталь отметить. Написано, чтобы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. То есть в жизни верующего бывают искушения особенно сильные. Мне приходилось такое переживать, я думаю, что и вам приходилось. То есть, когда дьявол нападал с особой яростью, имея в виду получить победу. И поэтому в этот день мы особенно должны быть готовы, в этот день злой, чтобы этим искушениям противостоять. Братья и сестры, что необходимо, чтобы противостоять искушениям, чтобы победить искушения? Написано, 14 стих. «Итак, станьте, припоясавши числа вашей истины и облегшись в броню праведности». То есть, чтобы побеждать дьявола, необходима чистая жизнь. Если христианин легко относится к незначительным, как так называемым, к маленьким грехам, он не будет иметь силы, чтобы побеждать лукавого. Потому что, чтобы победить лукавого, необходима чистота жизни. Посмотрите, написано, «припоясавши чресла истиной и облегшись в броню праведности». Друзья, авторы, вот издатели, они объединили эти два предложения в один стих, и не без основания. То есть, если общую фразу сказать, чтобы побеждать дьявола, необходима чистота жизни. Без чистоты жизни силы для победы у нас просто не будет. Мы не сможем укрепляться Богом. Я приведу некоторые примеры, но периодически некоторые примеры из Библии буду приводить. Друзья, когда израильтяне после 40-летнего путешествия подошли к земле обетованной, то Бог через Иисуса Навина дал им одно указание. Помните, какое? Написано, «Освятитесь, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса». То есть для того, чтобы Бог совершил чудеса, необходимо было освятиться. Освятиться – это значит и очиститься. Братья и сестры, какие чудеса Бог будет совершать завтра? Ну, в смысле, в последующий период времени. Первое чудо – они будут проходить через Иордан. Представьте, несколько миллионов человек, и нет переправы. Сыны Израилевы очистились и освятились, и завтра Бог дает команду. Идите в воду Иордана. Но я не детализирую, каким порядком это будет происходить. Но хочу сказать вот что. Когда израильтяне, очищенные и освященные израильтяне, пошли в воды Иордана, то вода расступилась. В жизни Израиля это было дважды, братья и сестры. Когда расступалась вода, это воды моря расступились и воды Иордана. И, кстати, и в первом, и во втором случае предшествовало этим чудесам освящение израильского народа. Сначала освящение это было в день Пасхи, друзья, и второе освящение это было, когда Бог сказал, освятитесь, ибо завтра Бог совершит чудеса. Друзья, если в моей жизни Бог не совершает чудеса, это, возможно, связано с неосвящением. Но если мы будем жить жизнью освящения, Бог будет совершать чудеса, не менее яркие, чем было это в древности. Какое второе чудо совершил Бог, друзья? Второе чудо – это когда были взяты город Иерихон. Это очень большая крепость, которую покорить практически было невозможно. И эта крепость, город Иерихон, о котором мы слышали, что Вартимей жил, и Закхей жил. Сегодня почему-то этот город упоминался несколько раз, я третий раз упоминаю. Друзья, этот город был взят. И этот город был взят без значительных усилий, без специальных стенобитных машин, без специального оружия. Город был взят. Почему? Потому что сыны Израиля были освященные, очищенные и освященные. Друзья, дьявол, он тоже в своем роде представляет определенную крепость, и причем очень большую силу он имеет, сатана, большую силу. Но для того, чтобы побеждать эту большую силу, необходимо иметь чистоту жизни. Посмотрите, друзья, яркая иллюстрация продолжается. Маленький город, который назывался Гай, он не был взят. В несколько этапов сыны Израилевы пытались взять этот город, и они не могли. Они терпели только поражение. Почему? Бог сказал, потому что сыны Израилевы сделали грех. Друзья, грех сделал только один человек, и кажется не очень большой. Он же не украл, он не украл. Хотя там написано, сыны Израилевы украли. В нашем понимании он не украл. Он просто взял то, что подлежало уничтожению. Друзья, если то, чем кто-то должен был пользоваться, и я это взял, это одна категория. Но они взяли то, что подлежало уничтожению, но это нельзя было брать. И это сделал только один человек. Он взял одежду и слиток золота, и это спрятал. Братья и сестры, сыны Израилевы не могли одержать победу, потому что среди Израиля был грех. И поэтому в жизни я иногда не могу одержать победу над лукавым в тех или других искушениях, если в моей жизни есть какая-то нечистота. Поэтому Слово Божье говорит о том, что необходимо освятиться, необходимо исповедание. Бывает, когда верующий человек, ну, как будто ведет нормальную жизнь, и не как будто, нормальную жизнь ведет. Но в его жизни есть какой-то грех неисповеданный, который он тщательно скрывает, как скрывал Ахан. Посмотрите, закопал у себя в шатре, и, кажется, об этом никто не знал. Но почему из-за Ахана должен был пострадать народ? Кажется, ну, удивительно, братья и сестры. Поэтому мы будем терпеть поражение, если в нашей жизни есть какой-то неисповеданный грех. Написано, а в ком нет всего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому необходимо анализировать не только события сегодняшнего дня в смысле чистоты, но и события вчерашнего дня в смысле чистоты. Написано, забыл об очищении прежних своих грехов. Я думаю, что каждому верующему человеку полезно иногда проанализировать всю свою жизнь, чтобы какого-нибудь темного пятна не было. Если чистота жизни будет, это одно из условий победы над лукавым. То есть по тексту здесь две вещи. Припаяться от чресла истины и облечься в броню праведности. Друзья, о праведности написано, и дано было ей, то есть невесте Иисуса Христа, церкви, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Обратите внимание, не только светлый весон, но чистый весон. В прошлое воскресенье я проповедовал на 5 главу, и там написано, Христос умер за церковь, предал себя за церковь, чтобы освятить ее и представить себе чистой девой, незапятнанной, чистой. В книге «Песни песней» написано, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Братья и сестры, каждый из нас должен заботиться о том, чтобы пятна на нас не было в нашей прошлой и в нашей жизни настоящей. И если я согрешаю, не надо ожидать, что когда-то будет какой-то возможный удобный момент, и я покаюсь. Нужно это делать тут же, братья и сестры. Ахан ожидал, он, наверное, тоже думал, я когда-нибудь покаюсь, когда будем жить в земле обетованной, и все будет спокойно. Братья и сестры, жизнь Ахана в земле обетованной была очень короткая, потому что он согрешил и каяться не хотел, и исповедоваться не хотел. Друзья, что еще необходимо, чтобы одерживать победу над лукавым? Чтобы одерживать победу в искушениях, необходимо иметь Слово Божие. Я не соблюдаю последовательность. Написано, и меч духовный, который есть Слово Божие. То есть мы должны иметь Слово Божие. Но мы скажем, что мы Слово Божие имеем. Думаю, вряд ли здесь есть человек, у которого нет Библии или Евангелия. Вряд ли. И значит, мы будем одерживать победу. Друзья, Слово Божие мы должны иметь не на бумаге, но мы должны иметь Слово Божие в сердце нашем. Вы помните, Господь через пророка говорил, что наступают дни, и я заключу с Домом Израиля Новый Завет. Напишу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу их. И буду их Богом, и они будут моим народом. То есть Слово Божие должно быть в нашем сердце, не на бумаге только. И чтобы Слово Божие было в нашем сердце, необходимо ежедневно со Словом Божьим заниматься и даже заучивать наизусть. Написано, здешние, то есть жители города Верии, они были благомыслие фессалоникских. Они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Друзья, я знаю одного брата, который в любой свободной ситуации, он достает компьютер и начинает заниматься компьютером. В любой свободной. То есть его можно намного чаще увидеть с портативным компьютером, чем с Библией. И знаю другого брата, который в любой свободной ситуации, он достает Библию и читает Библию. И его очень часто можно увидеть с Библией. Братья и сестры, для того, чтобы Слово было Божье было в нашем сердце, необходимо заниматься и заучивать Слово Божье наизусть. Очень хороший пример, друзья, это один человек, не очень верующий, ну, в смысле, верующий, но не христианин. Это евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Когда он возвращался из Иерусалима, сидя на колеснице, читал пророка Исаию. И читал пророка Исаию вслух. То есть свободное время он уделял чтению Библии. И Бог оказал ему милость, он уверовал, принял крещение и с радостью отправился к себе домой. Это для нас хороший урок, чтобы когда есть свободное время, чтобы мы больше уделяли внимание Библии. Друзья, хороший пример в данном случае, связь Библия и победа в искушениях, это Иисус Христос в пустыне. Вы помните, когда сатана его искушал, искушения были очень сильны, то Христос отражал эти искушения словом «написано». Братья и сестры, но если я не знаю, что написано, ну, в искушениях, я рад бы был бы сказать «написано», но нету Слова Божия вот здесь. Друзья, однажды Иисуса Христа, искушая один книжник, сказал: «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Простите, это не то, не искушая Иисуса Христа. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Христос ему говорит: «В законе что написано? Как читаешь?» И тот абсолютно точно начал цитировать, что написано в законе. То есть знал Божье Слово. Для того, чтобы побеждать искушение, необходимо Слово Божие знать. Друзья, к моему стыду, друзья, я Библию читаю ежедневно, но я не заучиваю сейчас Библию. Но в прошлые годы, когда я был помоложе, у меня было такое решение, несколько лет подряд я заучивал Писание наизусть, абсолютно регулярно. Я учил, учил, учил. И даже я работал на производстве, и работа была тяжелая, и я все время заучивал. И тот багаж, который я приобрел в течение 2-3 лет, он мне до сих пор помогает в каких-то обстоятельствах. Когда мне необходимо выдать какую-то информацию библейскую, эта информация, она у меня имеется в памяти. Я представляю, если бы я в интервале не 2-3 лет, а в интервале 20 лет ежедневно заучивал Писание, ну, наверное, чуть ли не всю Библию уже бы знал наизусть. И жить было бы легче. Потому что у меня тоже бывает, когда я в искушениях не устаиваю, в каких-то искушениях. Возможно, это потому, что запас Писания в голове и в сердце слабый. Друзья, в книге пророков написано так: «Начерпай воды на время осады». То есть, что значит «на время осады»? Это значит, будут обстоятельства, когда Библии под рукой нету. И поэтому «начерпай воды», вода – это Слово Божие, «на время осады». Ну, например, в прошлые годы, когда братьев и сестер сажали в тюрьму, обычно Библию не разрешали иметь с собой. А представьте себе человека, которому дали 5 лет лишения свободы, и он 5 лет без Библии. А если он воды не начерпал, представьте, как трудно будет, потому что искушения там тоже бывают, искушения очень большие. Воды не начерпал и попал в осаду на 5 лет. Это же очень трудно, братья и сестры. В настоящих условиях человек может оказаться или в армии, или еще в каких-то обстоятельствах, в каком-то путешествии, и нету под рукой Библии. Начерпай воды на время осады. Поэтому, друзья, для того, чтобы одерживать победу, необходимо иметь Слово Божие. Дальше, друзья, что еще необходимо иметь? Об этом сегодня уже говорили. Необходимо иметь твердую веру. В Артемии Иисус Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя». Но я сегодня не о спасении, я сегодня о победе над лукавым. Написано: «Апаче всего возьмите щит веры, которым сможете отразить все раскаленные стрелы лукавого». Обратите внимание, я хотел, друзья, я читал и чуть не пропустил слово «все», а просто «раскаленные стрелы». Написано: «которым сможете отразить все раскаленные стрелы лукавого». Написано: «И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Ну, я приведу один или два примера. Посмотрите, Давид и Голиаф. Это совершенно, ну, неправильное соотношение сил, в смысле, неравное соотношение сил. Голиаф, написано, воин от юности, человек 3-метрового роста, весь одет в доспехи и в специальную воинскую одежду. И юноша Давид, который вышел в сражение, Братья и сестры, победа была одержана верой. Когда Саул удивленно посмотрел на Давида, готового сразиться с филистимлянами, он отметил, он воин от юности, а ты еще юноша, как ты сможешь одержать победу? А Давид говорит, когда я пас овец, то приходил лев или медведь и забирал овцу, я догонял и отнимал овцу, и растерзывал зверя, который забирал овцу. И с этим необрезанным филистимлянином будет то же, что и с ними. Братья и сестры, я удивляюсь вере Давида. Он не говорит, что возможно и с ними то же самое будет. Но я бы, наверное, так сказал. Может быть, если Бог мне поможет, и с ними будет то же. Он говорит, с этим необрезанным филистимлянином будет то же, что и с ними. Он имеет большую веру. Братья и сестры, я сегодня говорил про Иерихон. Я еще раз про Иерихон расскажу. Когда израильтяне приступили к Иерихонским стенам, друзья, стена была настолько толстая, что внутри стены жили люди. То есть это примерно, может быть, как толщина вот этого дома нашего, дома молитвы. Внутри стены жили люди. И поверху стены легко могли разминуться две колесницы. Братья и сестры, и Бог Израилю говорит, сыны Израилевы не знали, как одержать победу, а Бог говорит, вот вам надо вокруг города ходить 7 дней и трубами трубить. И они ходили и трубили. Без оружия, братья и сестры, они ходили и трубили. И на 7-й день рухнули стены Иерихонские. В послании к евреям написано, верою пали стены Иерихонские. Один мудрый брат из нашей церкви как-то говорил, что когда они затрубили трубами, создался резонанс какой-то особый, ну, физическое, естественное явление, и от резонанса рухнули стены. Ну, как бы ученые доказывают. Братья и сестры, это выдумка, не резонанс. Верою пали стены Иерихонские. Друзья, сатана со своими демонами, он тоже сегодня часто представляет, как стены Иерихонские. Друзья, его победить можно верой. Написано, сияясь победа, победившая мир, вера ваша. Ну и немножко про Гедеона, только чуть другую историю, чем брат говорил. Друзья, у Гедеона войско было 300 человек. Сначала было 32 тысячи, потом 22 тысячи ушли, потом еще 10 тысяч ушли, и потом осталось всего 300 человек. Братья и сестры, была победа одержана без оружия. Вы помните, какое было оружие? Факелы и кувшины. Факелы, Бог не сказал, и возьмите меч, возьмите факел, кувшин и меч. Бог так не сказал. Возьмите факел и кувшин. И потом вместе воскликните, меч Господа и Гедеона. Братья и сестры, и была одержана победа. Не буду больше приводить примеры. Вы можете привести примеры из вашей личной жизни, как вы верой одерживали победу. Когда не было у нас силы, но была вера, и была одержана победа. Братья и сестры, что еще необходимо, чтобы одержать победу? Необходимо проповедовать Иисуса Христа распятого. Написано, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Вы знаете, скажу мои впечатления, друзья. Щит веры – понятно. Библия – тоже понятно. Чистота жизни – понятно. Но при чем здесь проповедь Евангелия? Написано, обувши ноги в готовность благовествовать мир. При чем здесь проповедь Евангелия и победа над сатаной? Братья и сестры, это все очень связано. Я приведу, ну, просто пример практической жизни. Друзья, когда я уходил в армию, я был духовно очень слабенький. Я покаялся и принял крещение, и в день, когда я принял крещение, меня забрали в армию. Друзья, первое, что я положил на сердце, как только я приду на место, первое, что я сделаю, всем расскажу об Иисусе Христе. Вот так я решил. И начальству, и солдатам, и все прочее. И когда я прибыл в армию, я так и сделал. Первое, что я сделал, я рассказал, что я христианин. Друзья, а потом были искушения. Но я уже легко эти искушения переносил, потому что я всем заявил, что христианин. Меня даже люди не пытались искушать. Ну, там какие-то грехи делать. Даже не пытались искушать. Друзья, один человек, это бывший бесноватый в земле Гадаринской, когда был исцелен, Христос ему сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Друзья, интересно, кажется, надо было сказать, «Иди домой и 3 дня постись, молись и Библию читай». Ну, мы бы такой совет бы, наверное, дали. Но Христос не дал такой совет. Он сказал, иди и всем домашним расскажи, что сотворил с тобой Господь. Братья и сестры, я скажу, что проповедь об Иисусе Христе – это очень сильное оружие в борьбе с искушениями. Ну, например, ты устраиваешься на работу, тебя там будут ожидать искушения. Ну, например, ты бухгалтер, и начальник будет тебе предлагать какую-то махинацию с документами, но ты сразу заявил, что ты христианин. Братья и сестры, искушение намного переносить будет легче. Товарищи предложат тебе отпраздновать 8 марта или день рождения кому-то из сослуживцев. И там будет стол, и там будет там спиртное или что-нибудь еще. Но ты заявил, что ты христианин. Девушка устраивается на работу, за ней не будут ухаживать мирские, если она заявила, я христианка, все будет совсем по-другому. И можно приводить очень много примеров. Друзья, я знаю случаи, когда человек промолчал, что он христианин, и его искушают. Ему предлагают одно, другое и третье, но он молчит. Он говорит, я не привык, меня с детства не учили это делать, я просто, это у меня образ жизни другой и так дальше. Ему приходится постоянно хитрить. Братья и сестры, я всем даю совет. Оказался ты на рынке, ну, например, решил продать огурцы или картошку или что-нибудь. Тут же заяви, что ты христианин, тебе легче будет. И людям расскажи о Боге, призови их ко спасению. Братья и сестры, проповедь Евангелия – это очень сильное оружие, чтобы одерживать победу над сатаной. Друзья, и последнее, написано, «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время». Братья и сестры, последнее, что для победы в искушениях – это молитва. Посмотрите, когда у Иисуса Христа были очень сильные искушения, Он молился. Я имею в виду Гефсимания. Он молился. И даже не просто молился, Он товарищей своих попросил за Него молиться. Поэтому, братья и сестры, чтобы побеждать искушения, необходимо молиться. Написано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Я часто даю совет, у тебя плохие мысли, у тебя что-то, кто-то к чему-то побуждает сделать плохое. Встань на колени и помолись, и плохие мысли от тебя сразу отойдут. Друзья, я не знаю такой случай, чтобы у кого-то были какие-то искушения, он встал на колени, помолился и пошел, сделал этот грех. Братья и сестры, для того, чтобы побеждать искушения, нужно молиться. Написано, молитесь во всякое время, во всякое время. Друзья, есть в Библии один очень хороший пример. Я не буду его прочитывать, только расскажу коротко. Это 5 глава, 1 книга Паралипоменон. Значит, там написано, что сыны Рувимовы воевали с агарянами. И соотношение сил было неравное. И написано, и была им подана помощь от Бога, потому что во время сражения они воззвали Господу, и Бог им помог, потому что они уповали на Него. Братья и сестры, духовные битвы бывают. И в тесное и трудное время воззвать к Богу, и Бог поможет. Написано, потому что они уповали на Него. И здесь еще написано, не просто молитесь, написано, молитесь Духом. И старайтесь со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть о верующих, братьях и сестрах молиться. А при чем здесь искушение и молиться о верующих? Я скажу. Написано в Библии, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Если я буду молиться за Раймера Петра, братья и сестры, не побудет ли Бог его молиться за меня? Побудет. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Если я молюсь за человека, Бог этого человека побудет за меня молиться. И я буду иметь поддержку, молитвенную поддержку со стороны тех людей, о которых я молюсь. Павел пишет, и обо мне тоже молитесь, потому что мне трудно. Я в вузах нахожусь, я исполняю посольство в вузах и очень сильно нуждаюсь в ваших молитвах. Братья и сестры, я хочу перечислить, для того, чтобы побеждать искушения, необходимо иметь чистоту жизни, необходимо иметь Слово Божие, необходимо иметь веру, необходимо благовествовать, необходимо молиться. Братья и сестры, конечно, мы можем этот список расширять. Некоторые вещи здесь я опускаю, ну, экономя время, опускаю. Можно было бы этот список расширять. Хочу сказать вот только что. Посмотрите, как здесь написано. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Что такое всеоружие? Это разные виды оружия. Это не только одно оружие. Если я буду чист, но не буду иметь Божье Слово, сатана сломит. Друзья, если я буду и чист, и буду иметь веру, и буду Слово Божье иметь, но я не буду благовествовать. Я приведу один пример, друзья. Вот посмотрите, Давид и Голиаф. У Голиафа было только одно открытое место на теле. И камень попал именно в это место. Только одно открытое место. Вот представьте, я облегся в оружие, но я не облегся во все оружие. И у меня какой-то незащищенный участок. Сатана воспользуется именно этим незащищенным участком. Братья и сестры, он знает, куда ударить. Знает, куда ударить. Если я знаю, что сегодня ночью придет вор, и я защитился, но я не на 100%. Я подготовился, двери закрыл, человека поставил, возле окна человека поставил и еще, но где-то я не совсем хорошо подготовился. Друзья, дьявол знает слабые места в нашей жизни. Он знает. Он будет бить именно на слабое место. Друзья, вы помните, когда Иосиф был в Египте, и пришли братья? Он им сказал, ну, одну такую вещь. Вы пришли высмотреть наготу этой земли. Что такое высмотреть наготу этой земли? Найти слабый участок, найти слабое место. И все. Друзья, я в Рузии, там есть, ну, одна крепость, очень сильная крепость. Внутри скалы, ну, целый город, внутри скалы был сделан. Друзья, и одолеть этот город было очень сложно. Но внутри этой крепости был колодец, который шел, ну, очень-очень глубоко, друзья. И неприятель по этому колодцу забрался, и вот, и эта крепость была взята. Вот так вот бывает. Поэтому Писание говорит, что мы должны быть во все оружие для того, чтобы одерживать победу над лукавым. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры. Я послание к Ефесянам заканчиваю. Я дам одно задание. Дам одно задание. Те, кто были все 5 воскресений, которые я проповедовал, 6 воскресений, на послание к Ефесянам, когда-нибудь сделайте попытку вспомнить по каждой главе тему проповеди и о чем мы говорили. По каждой главе. Вот. Если вы не сможете вспомнить по каждой главе, скорее всего, я не справился. Но, возможно, вы были плохой слушатель. Или одного, или другое. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы пребывали во Христе, чтобы мы во Христе облекались всей Его полнотой и одерживали победу в искушениях, которых в нашей жизни так много. Пускай Господь прославится в нас. Аминь. Будем молиться. Когда сердце болит и тоскует порой, непосильный покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу Тебя. Склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу Тебя почерпнуть. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях слеза, склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услыши, прости, омой. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услыши, прости, омой. Придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади. Ты склонись.